Вообще-то он шел на это собрание с нехорошими предчувствиями. Ждал атаки прямо на себя в лоб и по загривку. Чего же еще ждать, если идет массированная атака на послесталинское поколение? Лидер этого поколения, каковым он бесспорно является, не может ждать ничего, кроме удара грязной шваброй. Вместо этого Хрущев его похвалил. Послы, оказывается, не подвели. Похвалил, но тут же и пожурил. По-отечески так пожурил легкомысленного поэта. Роберта отстегал, а Яна похвалил и пожурил. Разделяй и властвуй. Такая тенденция может укорениться. Хвалить и слегка журить. На фоне этой колоссальной свинской кампании не так уж и плохо. Через 2 месяца выйдет экспресс с сенсационной преждевременной автобиографией. За этим последует массовый тираж в Галлимаре. Цепные псы могут сорваться и растерзать, если только их не остановит тенденция хвалить и слегка журить. Не просидев с друзьями и 3 минут, Ян Тушинский встал. Как раз в этот момент объявили, что перерыв окончен и надо пройти в зал заседаний. Все двинулись. Ян на этот раз приобнял Ваксона. «Слушай, Вакс, мне надо тебе кое-что сказать. Зайдем в туалет». Пройдя мимо грандиозного кремлевского туалета, о котором ходили слухи, что там никогда не пахнет застоявшейся мочой, он повлек приятеля дальше и за угол. «Тут есть еще один гальюнчик, более приватный». Ваксон искренне удивился. «Фантастика! Откуда ты знаешь эти кремлевские сортиры?» Тушинский хитровато подмигнул. «Да я ведь здесь не в первый раз. Орден Трудового Красного Знамени здесь получал». В приватном гальюнчике были 2 кабинки, 2 писсуара и 2 умывальника. Кроме того, его можно было закрыть изнутри, что Ян немедленно и сделал. Затем он пустил воду в обоих умывальниках и сливную воду в писсуарах. На этом он еще не успокоился. Открыл 2 кабинки и стал периодически спускать в них воду. Предложил Ваксону последовать его примеру. Тот, конечно, тут же последовал. Вода забурлила, заклокотала и зарычала ей-ей на уровне Днепрогэса. «Так, знаешь ли, в Нью-Йорке все разговаривают, если по душам», — пояснил Тушинский. «Это надо в театре поставить», — предложил Ваксон. «В каком еще театре?» — удивился Тушинский. «В Амхате», — уточнил Ваксон. Тушинский отмахнулся и быстро начал излагать свои соображения. «С вашими бесконечными хохмами так и не заметите, как пернете в лужу. Мы приближаемся к очень мрачневецкой поре. Оттепель кончилась. Хрущеву вбивают, что в стране зреет заговор среди молодежи. Ты думаешь, почему я тебя с Понтом не заметил в буфете? Чтобы не думали, будто мы только и делаем, что кучкуемся, обсуждаем зловещие планы. Мне один цекист говорил, между прочим, именно в этом приватном гальюнчике под шум Ниагарского водопада, что можно ждать любого поворота, даже возврата к сталинщине. Нужно быть очень осторожным, не давать себя спровоцировать. Завтра еще один день. Черт знает, куда повернет Хрущев. Ты меня понял, Вакса? Понял или нет?» «Да понял, понял», — пробурчал Ваксон. «Давай перекрывать воду, а то прорвет все кингстоны». К концу этого первого исторического дня в сумерках Роберт сообразил, что он двигается совсем не туда, куда надо. Выйдя из Кремля, он постарался отстать от группы друзей, которая твердыми шагами направлялась туда, где можно было поддать без всякого лимита, а именно в ресторан ВТО, что на углу Пушкинской и Горьковской. Он жаждал выпутаться из этого бешеного дня и погрузиться в родное, простое и любимое, где Анка и Ритка дымят, где Полинка карабкается на колени, где кружится фигурное, усыпляющее пол Европы катание на коньках. ни слова о Кремле.